Илья Ильф, Евгений Петров, «12 стульев». Часть первая. Старгородский лев. Глава первая. Безенчук и нимфы. В уездном городе Н. было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н. люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н. была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света, улицу имени товарища Губернского. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся за маской окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещали своим потребителям холю ногтей и ондулянсьон на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. Люди в городе Н. умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. «Бонжур!» — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур!» — указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «Готмаген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через 5 минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне. «Ипполит, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон». Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. «Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего». Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал. «Ничего не будет, мама. Заводы вы уже вносили?» Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард «Львиное сердце», от крика которого, как известно, приседали кони. Вдобавок ко всему, под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. «Почет дорогому гостю!» — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. «С добрым утром!» Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. «Как здоровье тещеньки? Разрешите узнать?» Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. «Ну, дай бог здоровечка!» — с горечью сказал Безенчук. «От них убытков сколько несем, тут ты его в качель!» И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. «Здорово, здорово!» — ответил Ипполит Матвеевич. «Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела, оспущенную. Такое ей было видение во сне». Три «Нимфа» переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали 9:55. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, и в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело и уходи». Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель номер 2, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплее от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. «Товарищ», — сказала она, — «где тут...» Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул: «Сочетаться!» Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. «Рождение? Смерть? Сочетаться!» — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу, записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов 2 рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства». И поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В свое время он нашивал корсет. «Молодые люди», — заявил Ипполит Матвеевич выспренно, — «позвольте вас поздравить, как говорилось раньше, с законным браком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно». Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер 2. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне, что есть мочи, забили в колокола. Дрожали стекла, с колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. «Почет дорогому гостю!» — улыбнулся Ипполит Матвеевич. «Что скажешь?» Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. «Ну?» — спросил Ипполит Матвеевич более строго. «Нимфа! Туда и в качель разве товар дает?» — смутно молвил гробовой мастер. «Разве ж она может покупателю удовлетворить? Гроб он одного лесу сколько требует!» «Чего?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Да вот нимфа. Их три семейства с одной торговлюшки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкой, туда ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб-огурчик от борды любительский». «Ты что же, это с ума сошел?» — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди гобов!» Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. «Еще когда милости просим было, тогда верно, против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла, туда ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет, и не ищите даже!» Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову. «Уступлю за 32 рублика». Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. «Можно в кредит!» — добавил Безенчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками. «Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами». «Я не стучу», — покорно ответил Ипполит Матвеевич. «Что же случилось?» Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. «Сильнейший сердечный припадок». И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила. «Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже. Ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь сами знаете. Если не купишь заранее...» Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую у изразцовой печки, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.